Глава вторая. Настя. До дома собираюсь только ближе к вечеру и, блаженно скинув туфли, от которых уже гудят ступни, устало опускаюсь на пуфик в прихожей. В квартире стоит приятный полумрак и, что самое главное, тишина, которая на мою гудящую голову словно бальзам на душу. Ксюша, с которой мы вот уже 4 года снимаем вместе скромную двухкомнатную квартирку в отдаленном от центра районе, сегодня на работе в ночную смену в модном баре. Поэтому жилье в моем полном распоряжении. Далекие 6 лет назад, когда я, наивная простота, решила отправиться покорять столицу из глубинки, если бы не вовремя попавшаяся на моем пути Ксюша, я не знаю, как вообще повернулась бы моя жизнь. Денег не было, опыта работы тоже. Да вообще, кроме огромного желания выбиться в люди, подняться с того низа, в котором я жила, у меня ничего не было. Скромная сумка вещей с пожитками, оставшимися со времен детского дома, и амбиции. Испугавшая меня своей решительностью и напористостью тогда еще незнакомка Ксения помогла с жильем, за которое в первые месяцы вообще не брала с меня денег и устроила на мою первую работу в кафе официанткой. А уже когда я почувствовала, что могу и хочу большего, медленно, но верно, сама начала карабкаться вверх. Поступила в универ на заочное отделение и работала практически на убой, чтобы оплачивать пополам жилье, жизнь и учебу. Местным трудом и упертостью за год я заслужила в том же кафе место администратора. И это, на секундочку, в 19, а еще через 2 стала управляющей. А уже потом, совершенно на авось, закинула резюме на должность делопроизводителя в фирму Сокольского. И каким-то чудом меня взяли. Уж не знаю за что, но буквально на следующий день представитель фирмы пригласила на собеседование. И вот там я впервые увидела эту каменную глыбу, Илью Сокольского, который за 2 года мою должность делопроизводителя превратил в гордое звание личной помощницы. Если спросить, жалею ли я о том, что ушла с нагретого местечка в кафе, нет, точно нет. Несмотря на увеличившееся количество работы и иногда доводящего до нервного тика и дергающегося глаза начальника, я получила огромный опыт и графу в трудовой книжке. После работы в таком многомиллионном холдинге многие двери для меня стали открыты. Поэтому раз тут мне повышение не светит, нужно идти дальше и смело перелистывать эту страницу. А вот стоит только подумать об этой странице в своей жизни, как тут же воспоминания о дневном разговоре с Сокольским в ресторане приходят на ум. Интересно, через 2 лет я посмеюсь над такой ситуацией, сложившейся в моей жизни, или буду постыдно пытаться выдрать этот позорный лист из своей головы? Черт! Морщусь, потирая стучащие виски. Во что я вляпалась? Ведь хотела тихо и спокойно уйти, но словно сама судьба противится этому, снова беспощадно забрасывая меня в лапы к этому начальнику-тирану. Но время ныть уже прошло. Раз дала согласие, забирать свои слова обратно, к сожалению или к счастью, не привыкла. Тем более очередное сообщение с угрозами, пришедшее 2 часа назад, в очередной раз напомнило, что выхода у меня другого нет. Затесавшись со своими долгами где-то между моим заявлением на увольнение и нашим с ним расставанием, бывший мудак очень и очень сильно подставил доверчивую меня, повесив на мои худенькие плечи огромный, по меркам моей заработной платы, долг. И достать такую огромную сумму быстро я могу исключительно с помощью Сокольского, так ненавистного мне секси-босса. А вот зачем это ему, даже думать не хочу. 4 дня, и я буду свободна, как ветер в поле. И вот тогда точно начну жизнь с чистого листа. Отпраздную свой день варенья и уеду куда-нибудь в деревенскую глушь, кабачки с помидорчиками выращивать. Хотя, кого ты обманываешь, Загорская? Бубню себе под нос и с титаническими усилиями поднимаю свое бренное тело, отправляясь в душ. Сады и огороды я всегда ненавидела. Да и вряд ли решусь теперь вернуться к жизни за пределами мегаполиса. К хорошему сильно быстро привыкаешь. После душа легкий ужин из йогурта и мюсли, и уже в начале 10-го без сил залезаю под одеяло. Завтра еще один тяжелый рабочий день, а потом пятница.